Глава 19. При правильном предварительном расчете собственных сил и возможностей человек обречен на успех. Главное здесь подойти к процессу критически, отбросив все ненужные эмоции. Правда, в моем случае было несколько оговорок, начиная с предварительного и заканчивая словом «эмоции». Поэтому, если честно, я готовился умереть. Не было никакой злости, вся она давно выплеснулась. Лишь чудовищная усталость, боль и разве что чувство досады. Глупо как-то все заканчивается. Я себе представлял все по-другому. И когда мне показалось, что в хибару должны ворваться стражники, ничего не произошло. Точнее, снаружи, судя по звукам, творилось настоящее светопреставление. Однако это было там и сюда перемещаться не собиралось. Что бы это могло быть? Вратари, увидев бесчинство пергов Дерсаадета, решили навести тут порядок? Вряд ли. На сам город, полный ищущих, что готовы убить за дозу, им плевать. Может, как раз эти самые наркоманы решили отомстить стражникам продавца смерти? Уже вероятнее. Вот только на пути сюда мне встретилась лишь пара существ. Да и они находились в таком состоянии, что встать не могли, не то что сражаться. Тогда что? Как человек, не торопящийся расстаться с жизнью, я решил не высовываться и дождаться, чем там все кончится. А оно все продолжалось. Громыхнула, по всей видимости, обрушиваясь крыша. Потянула гарью и дымом. И еще мне показалось, что я увидел знакомый туман. Он не стелился по земле, а буквально полз по улице. Хотя нет, не показалось. «Здорово!» — громыхнул Троук, вваливаясь в хибару. По состоянию моего товарища было видно, что он немного навеселе. Ну как немного? Если быть точнее, Троук оказался синим, как изолента. Непонятно, какая сила держала его на ногах. «Быстрее!» — донесся с улицы голос Рис. «Идти можешь?» — спросил Корл. «С трудом». «Понял, не дурак». Троук взял меня на руки, как жених-невесту, и мы выскочили из лачуги. Я даже удивился. Несмотря на крайнюю степень алкогольной интоксикации, двигался Корл почти как трезвый. Что называется, мастерство не пропьешь. Ого, да тут вся честная компания. Даже лицей нарисовался. К последнему у меня было несколько вопросов, а судя по его виноватым глазам, у зверолюда имелись оправдания. «Быстрее, быстрее!» — торопила Рис, сама мародерствуя у пыльных кучек, оставшихся от убитых стражников. «Думаю, можно не торопиться», — ответил я ей. «Это были все стражники, которые имелись у Дерсаадета, по крайней мере, когда я покидал его». «А куда другие делись?» «Кто-то ранен, кто-то умер. Долгая история. Все равно лучше поскорее убраться отсюда. Мне здесь как-то не по себе». «Троук, блин, у тебя здоровье на пару пьянок осталось». Я отвернулся, не в силах вынести чудесное алкогольное амбре с нотками невероятной вони. «Скажешь тоже. У меня здоровье еще столько, что гвозди могу переваривать». «А что за праздник-то?» Выяснилось удивительное. После того, как мы оставили парочку у врат, Троук чуть не извелся. Все порывался отправиться вслед, предчувствуя недоброе. А потом стал потихонечку глушить принесенную с собой фляжку. Рис кляла себя, что сама не досмотрела. При этом она почему-то сверкала глазами и неодобрительно глядела на меня, помахивая своим огненным посохом. Нашла-таки. Потом случилось странное. Как только небо разорвалось, вратарь ушел. Натуральным образом воспользовался вратами. Помня завет Ильича, мой то бишь, парочка осталась на месте в ожидании проводника в другие миры. Но первым пришел не он, а Лиций. Зверолюд поделился чудовищной историей о нападении, потом о бегстве от иномирцев и о коварстве Дерсаадета. «Ты что, не знал, к кому идешь?» — спросил я его. «Знал, Но захожие игроки часто пользуются услугами наркодилеров в обмен на щедрое вознаграждение. У тебя были деньги, вот я и решил. Решатель тоже мне. Сам виноват, внезапно вступилась за зверолюда Рис. Прокачал свою известность, теперь мучайся. Повезло, что Лицей примчался, как только сбежал. Если бы не этот напившийся недотёпа, мы бы раньше пришли. Ладно, замнём для ясности. А что там про наркодилеров? Сколько их тут? Рис вместо ответа указала рукой за спину Троугу. Я развернулся и обалдел. Из окон дворца Дарсаадета я видел лишь с одной стороны крепостную стену, а с другой — ворота в город. И все потому, что покои Перга находились с края города. А в центре, на почтительном расстоянии друг от друга, возвышались еще 4 дворца. «Власти здесь давно держат наркоторговцы. Город поделен между ними, и я бросился к ближайшему. Ты был в очень плохом состоянии. Я и сейчас чувствую себя не шоколадно. Скорее бы убраться из этого мира». «А что с Интурией?» — как-то слишком заинтересованно спросила Рис. «Нормально все с ней». «Никому нельзя доверять», — подал вдруг голос темный. «Каждый может быть предателем». Я промолчал. Я мог быть прав. Именно что мог быть. Вдруг троица сделала засаду не сегодня, а давно. О том, что я могу отправиться в Атрайн, знали многие, включая Кроколюда и Арольфа, их охранников и Румиса. Что, если темный ведет свою игру? Например, хочет поссорить меня с друзьями и сделать еще один дополнительный шажок к постоянному владению телом. Но все же он сделал свое подлое дело. В душе родился червячок сомнения, который со временем вырастет в огромную анаконду, если мне не удастся выяснить все раньше. Под эти тяжелые мысли я разглядывал город. Если честно, впечатление он производил гнетущее. Казалось, чем дальше мы отходили от дворца Дарсаадета, тем хуже были постройки. Некоторые вообще возведены из палок и глины, причем на скорую руку. И даже близкое расположение к центральной дороге, которая вела в город, не сыграло лучшим образом на внешнем облике Тирольта. Это поселение хотелось покинуть и никогда сюда не возвращаться. Немногочисленный малый бизнес располагался у врат. Каждый торговец со своим охранником, а иногда и парой. Они предлагали всякий мусор, от пергаментов до странных железных кругляшей явно магической природы. Мне подумалось, что им, по сути, тоже больше некуда идти, иначе бы они давно убрались отсюда. А у огромных арочных ворот города стояли они. Будто выкованные сумасшедшим гением кузнецом, неподвижные, словно статуи, могучие и вселяющие трепет вратари. Мне казалось, что здесь они даже выше своих соотечественников, что проводят игроков в другие миры. И, ведомый каким-то странным внутренним предчувствием, я похлопал Троуга по плечу, чтобы тот остановился и опустил меня. Нога болела так, словно ее резали в нескольких местах. Однако я все же сделал несколько шагов, приблизившись к вратарю. Мое внушительное по сравнению с пергами или цвергами тело смотрелось рядом с ним комично. Точно маленький мальчик пытается пародировать взрослого крепыша. Однако я вытащил те крохи интурии, что подобрал в центре лабиринта, и протянул охранителю. Может, это вам пригодится. И чудо произошло. Вратарь повернул голову, облаченную в закрытый шлем, и посмотрел сначала на меня, а потом на белые крупицы редкого металла. Под мою руку легла раскрытая латная перчатка, и частицы интурии перекочевали в инвентарь, не иначе вратаря. «Спасибо, игрок!» «Вы помогли вратарям. Получено звание «Паломники ядра». Вам доступно посещение Центрального мира». «Спасибо, конечно. Хотя я туда вроде не собирался. Мне бы Харулов найти». «Ну, дали и дали. Отказываться теперь, что ли? Вратарь не отличался сентиментальностью и участливостью. Забрав крохи белого металла и подарив мне звание, он принял привычную позу и вновь застыл. «Троук, поехали дальше». Я похлопал Корла по наплечнику, и тот закинул меня как пушинку. Видимо, для него каких-то 100 кило действительно ничего не значили. Почему-то сразу вспомнился Шива с его запредельными характеристиками. Что бы там ни было, игрокам всегда надо качаться. Хотя бы для того, чтобы набить кучу здоровья. А то попадешь в ситуацию, когда не сможешь воспользоваться направлением. И кранты. Гордо ступая по неровной дороге, мы покинули город, в который я рассчитывал больше никогда не возвращаться. На руках у Троуга, облаченного в доспехи, было чудовищно неудобно. Впрочем, просить его их снять для моего комфорта представлялось не менее глупым. Раз уж он оставался в доспехах, значит, на то были свои причины. Риск, к слову, тоже шагала в своей легкой броне. «Что думаешь о той тройке?» Девушка сама начала разговор. Троук, услышав это, вдруг споткнулся и чуть не упал вместе со мной. «Ничего не думаю. Они исполнители. Надо как-то главного негодяя найти». «Лиц, дай ту записку». Зверолюд протянул пергамент на Архалусском, что я забыл у него забрать. Рис пробежала по тому глазами. «Прецептор Илус. Насколько я знаю, принцип прецептораптория распространен в 3 мирах». «5», — поправил ее зверолюд. «Пусть в 5. Осталось лишь выяснить, кто такой Илус». «Всего-то делов». «Я займусь», — заверил Лиций. Пергамент вернулся ко мне. Я несколько секунд пристально всматривался в него, будто это помогло бы в изучении Архалусского. Непонятные буквы, закорючки. Но что-то было не так. Что-то в этом послании не давало мне покоя. «Каждый из них!» — гаденько шепнул мне опять голос и замолчал. «Нам надо завернуть по пути в одно место», — сказала Рис. «Вон туда». Она показала на остовы разрушенных домов. Тех самых, что я видел на пути сюда. За крепостной стеной и большими арочными воротами скрылся город, который теперь с далекого расстояния оказался тонким ремешком с большой пряжкой. «Сальта-Херта», — негромко сказал зверолюд, когда мы вошли в опустевшее поселение. «Одна из множества оставленных деревень вокруг Тирольта». Место было унылое. Где-то поработало время, где-то чудовищная мощь иномирцев. От иных строений целой осталась лишь одна стена, у других едва разрушилась крыша. Будто большой волк пытался проникнуть в домик поросят всем известным способом. При воспоминании о том, как этот волк выглядит, меня передернуло. Мы выбрали одно из наименее пострадавших зданий. Без окна, половины крыши, зато с уцелевшей дверью. Рис открыла ее и выволокла наружу связанного перга. Разрезала веревки на его ногах и подняла на ноги. «Лиций, веди его. Теперь возвращаемся». «Это кто?» «Друг того оранжево-кожего, у которого ты гостил. Он и должен был сообщить о тебе потенциальным покупателям. Но тут мы вовремя его перехватили». Мы вернулись к дороге и прошли по ней до начала каньона. Здесь Рис развязала игрока и дала последнее напутствие. «Можешь возвращаться к хозяину. Думаю, он тебя еще поблагодарит, что ты не успел ничего сообщить серьезным игрокам. Иначе у него были бы проблемы. Пусть не вздумает нас искать. А это для пущей достоверности, что ты тоже пострадал». Рис исполнила такой резкий джеб, что игрок упал на землю, держась за ушибленную скулу. Однако обиженным он не выглядел. Наоборот, стал пятиться, вставая на ходу и постоянно кивая в знак благодарности. Еще бы. Его не убили, хотя могли. Откуда в Рис этот гуманизм? «Зря», — подтвердил мои мысли голос. «Нет тела, нет дела». «Ты теперь постоянно будешь со мной разговаривать?» — сказал я и тут же испуганно прикрыл рот, как ребенок. Однако на возглас никто не повернулся. Лишь Троук недоуменно посмотрел на мое движение. Ну, слава богу, значит, со своим «я» можно разговаривать не только вслух. «А что, мешаю? Мне кажется, я всю дорогу только и делаю, что помогаю тебе. То жизнь спасу, то из заточения вытащу, то на мысль умную наведу». «Это какую?» «К примеру, что лики не статичны. Мне кажется, что они скорее подстраиваются под меняющуюся реальность. Вспомни новую способность разрушителя. А теперь подумай. Ее ведь не могло быть у первого, кто носил лик. К слову, ты правильно догадался, что это был Шива. Мне кажется, сама игра постоянно меняется, развивается». У меня тоже складывалось ощущение, что игровые законы не более чем свод правил. К примеру, нельзя перемещаться в другие миры иным путем, кроме как с помощью гигантских, закованных в броню рыцарей. Так хрен там. Нашелся игрок, который завалил вратаря, и вот уже спокойно прыгает туда, куда захочет. Сам был тому свидетелем. Но темному я ничего не ответил. Желания не было. Чтобы как-то занять себя, я решил посмотреть, что там Шива насшибал со стражников. Хамелеон. Ловкость. Способность полностью сливаться с местностью в неподвижном состоянии. Данный уровень ловкости позволяет вам использовать умение с 50% вероятностью успеха. Рывок. Сила. Способность молниеносно приблизиться к противнику и сбить его с ног один раз за бой. Данный уровень силы позволяет вам оглушить одновременно двух существ. Путаница. Иллюзии. Зачаровывает игрока, заставляя его атаковать ближайшее существо, вне зависимости от того, союзное оно или враждебное. Время действия 10 секунд. Дальность действия 20 метров. Стоимость использования 400 единиц маны. Влечение. Иллюзии. Повышение привлекательности субъекта для окружающих. Рассматривается как кратковременный эффект для достижения цели. Внимание! Если после окончания заклинания вы будете продолжать беседовать с объектом, то его отношение к вам снизится ниже начального уровня. Время действия – 1 минута. Применение – на себя. Стоимость использования – 200 единиц маны. Поток. Изменения. Перераспределение очков маны в очки здоровья до полного исцеления субъекта или опустошения маны. Применение – на себя. Стоимость использования – 300 единиц маны. Воспламенение. Изменения. Возгорание субъекта, не причиняющее ему вреда. Воздействует на различные предметы вокруг стихии огня и наносит 20 единиц урона существам в секунду. Применение на себя. Стоимость использования 500 единиц маны. Волна огня. Разрушение. Создание направленного огненного возгорания, причиняющего урон стихии огня в 70 единиц. Ширина волны 10 метров. Применение от себя. Стоимость использования 200 единиц. Мыслей о приобретениях было много. И как это часто бывает, когда начинаешь думать обо всем сразу, ты засыпаешь. Я благополучно проспал скучный переход через каньон. Нога в состоянии относительного покоя не грозила разлететься на части, а лишь слегка болела. Потому сам Бог велел. Разбудили меня лишь перед вратами. Требовалось мое вменяемое согласие на переход. Короткий транзит в Пургаторе, и вот мы уже дома. Легкий морозец, стылый камень в обители вратаря, трещащие факелы. В голове была такая каша, что я чуть не забыл кошелек с ключами. Обывательская жизнь откатывалась от меня все дальше. Не удивлюсь, если настанет день, когда это все мне будет не нужно. «Я тебе довезу», — предложила Рису выхода из общины. «Взрослый мальчик, сам доеду». «Но у тебя нога». «И у тебя нога. Привет, сестра, как я давно тебя искал. Танцевать, как в индийских фильмах, не будем». Меня вдруг охватила злость, и на мгновение показалось, что внутри кто-то хихикает. «Сам доеду. Большой мальчик. Завтра встретимся. Без меня ничего не предпринимать». Дорога домой пролетела как сон. Точнее, во сне. Таксисту даже пришлось потолкать мое бренное тело. На его голос я не реагировал. И вот тут я пожалел, что не воспользовался услугами Рис. Хотя тут скорее подошел бы Троук. Путь наверх занял у меня в лучшем случае минут 20. С остановками, матом, проклятиями и перерывами. Домой я ввалился, чуть не растянувшись в прихожей. И сразу попал в крепкие объятия домового. «Божья матерь-заступница, это кто ж тебя так?» «Да никто, лапоть. Мне чудовищно повезло. Шел по улице, никого не трогал. И тут, бац, выбегает режиссер. Говорит, что я им подхожу. Ну и все». «Что и все?» «Взяли меня в Брянский театр одного юного зрителя. И сразу главную роль дали. Дуршлаг сыграть». «Судя по твоему виду, весь билет был куплен, и зритель ушел в восторге». «Еще каком». «Эх, хозяин, ты меня раньше срока в гроб загонишь. Раздевайся. Весь». Стеная и шепча что-то под нос, то ли ругательство, то ли молитву, домовой собрал мое барахло. Я же отправился в душ и еле доковылял до постели. Плюхнулся и тут же забыл со сном. Вроде меня даже лапоть тормошил, что-то в рот вливал. Пахучее такое, противное. Полезное, одним словом. И проснулся я в относительно нормальном состоянии. Не идеальном, а нормальном. Будто с легкого перепоя. Нога болела только если наступить на нее. И болела, громко сказано. Скорее ныло, будто я ее сильно ударил. Уже хорошо. Аппетита никакого не было, поэтому блинов я съел всего 4 штуки, больше тупя в окно и прихлебывая чай. Собирать рюкзак со спортивными вещами я не стал. Забавно, наверное. Но так Сережа и пополнил тот процент качков, что бросили ходить в зал в первый месяц после покупки абонемента. Ну и плевать, если честно. У меня было куда свою злость выплескивать. К тому же существовали дела поважнее. Потому я задал конечный адрес в смартфоне и вызвал такси. Лапоть подштопал одежду. Как мог. Собственно, вышло вполне недурно. Кое-где заплатки, кое-где длинные стежки. Хотя из модного денди я теперь превратился в побитого жизнью бродягу. Да и статы у плаща снизились. Старый плащ мага-разрушителя, масштабируемый по уровню обладателя. Плюс 416 к мане. Плюс 13% к урону, применяемых обладателем всех заклинаний Школы Разрушения. Плюс 9% к поглощению всех враждебных заклинаний Школы Разрушения. Плюс 7% к отражению всех враждебных заклинаний Школы Разрушения. Ладно, могло быть и хуже. Я натянул потрепанную одежду, спустился вниз и прыгнул в такси. По приезде, выйдя из машины, я понял, что ничего не изменилось. Разве что существ стало меньше. Точнее, их не было вовсе. Прошел ажиотаж. Оно и понятно. Местность рядом с мостом снова превратилась в глухомань. Я постучал в железные ворота, надеясь, что после всего произошедшего эти товарищи не сменили точку дислокации. И с облегчением выдохнул, когда скрипнула дверь и послышался звук хрустящего снега. «Здорово!» Выглянул незнакомый ищущий. «Зайдешь?» «Ага. Значит, работало еще мое звание. Не сняли из-за той истерики. Зайду. Магистр здесь?»